Вопрос решен. Она так уверена в этом, что снова раскрывает папку. Но доктор продумал все основательнее, чем ей кажется. «Я и это учел, мисс Гнусон. Поскольку здесь, в дневной комнате, с репродуктором, останутся преимущественно хроники, и в большинстве своем они прикованы к креслам и каталкам, один санитар и одна сестра легко подавят любой мятеж или бунт, если таковой возникнет, вам не кажется?» Она не отвечает, и шутка насчет мятежей и бунтов ей тоже не по душе. Но в лице не изменилась, улыбка на месте. «Так что остальные двое санитаров и сестры смогут присмотреть за людьми в ванной комнате, и это может быть даже проще, чем в большом помещении. Как вы считаете, друзья? Это выполнимый план? Я им, надо сказать, зажегся и предлагаю попробовать. Посмотрим несколько дней, что из этого выйдет. А не выйдет, что ж, ключ у нас есть, комнату запереть всегда можем, правда?» «Правильно», — говорит Чесвик и ударяет кулаком по ладони. Он все еще стоит, как будто боится снова оказаться рядом с оттопыренным пальцем МакМёрфи. «Правильно, доктор Спайви. Если не получится, ключ у нас есть. Комнату запереть всегда можно, конечно». Доктор оглядывает публику. Острые кивают, улыбаются и очень довольны, а он, решив, что довольны им и его планом, краснеет, как Билли Бибит, и раза два протирает очки, прежде чем продолжить. Мне смешно, что этот маленький человек так доволен собой. Он смотрит на кивающих пациентов, сам кивает, говорит «отлично, отлично» и кладет руки на колени. «Очень хорошо. Так, если это решено, я, кажется, забыл, что мы намеревались обсуждать сегодня утром». Сестра опять слегка дергает головой, а потом наклоняется над корзиной и вынимает папку. Листает бумаги, и похоже, что руки у нее дрожат. Она вынимает один листок, и снова, не дав ей начать, вскакивает МакМёрфи, тянет руку, переминается с ноги на ногу и протяжно, задумчиво говорит: «Слушайте!» И она перестает возиться с бумажками, застывает, словно голос МакМёрфи заморозил ее так же, как сегодня утром ее голос заморозил санитара. Когда она замерзает, у меня в голове опять какое-то приятное кружение. МакМёрфи говорит, а я внимательно наблюдаю за ней. «Слушайте, доктор, я тут ночью такой сон видел. До смерти охота узнать, что он значит. Понимаете, это как будто я во сне, а потом вроде как будто не я, а вроде кто-то другой на меня похожий, вроде моего отца. Ну да, вот кто это был. Это был отец, потому что иногда я себя видел, то есть его, видел с железным болтом в челюсти, как у него». «У вашего отца железный болт в челюсти?» «Ну, сейчас уже нет, а одно время был, когда я был мальчишкой. Он месяцев 10 ходил с таким здоровым железным болтом, вот отсюда пропущенным, я аж сюда. Ох, натуральный Франкенштейн! У него на лесопилке вышла ссора с одним там запруды, и ему заехали обушком по челюсти. Дайте расскажу, как это получилось».